Глава 88. Кольцо. Два мальчика закончили свои боевые занятия на сегодня и решили, что они отправятся в комнату виртуальной реальности вместе. Фекс небрежно стоял снаружи на солнце, и Квин видел, что это его нисколько не трогает. В то время как Квин должен был подготовить свой надежный зонтик и поддержать его, прежде чем выйти на солнце. Это было странное действие, но не слишком странное, что оно привлекло внимание других. С годами на Земле становилось все жарче, и было немало людей, которые хотели защитить свою кожу с помощью ультрафиолетовых зонтиков. И в такой жаркий день, как сегодня, никто и глазом не моргнул бы на то, что делает Квин. Увидев это, Фекс странно посмотрел на Квина. Он видел, как вампиры использовали такие вещи в старых книгах. Он не мог удержаться от смеха при мысли, что Квин выглядел как старик. «Что ты делаешь с этой старой штукой?» – спросил Фекс. «Разве у тебя нет кольца?» Он поднял руку, показывая маленькое кольцо. И теперь Квин был достаточно близко, чтобы увидеть, что оно действительно похоже на то, что было в его магазине. После использования своего навыка оценки, он подтвердил тот факт, что это было то самое кольцо. Квин не знал, как ответить Фексу. Система сообщила ему, что одно из этих колец было основой вампиров. И казалось, что если он что-то придумает, то раскроет его еще раньше. Но в то время, как Квин пытался придумать ложь, Фекс был тем, кто снова придумал свое собственное объяснение. «О, теперь я понимаю», – сказал Фекс. «Ты один из тех вампиров, что выросли здесь, на Земле, не так ли? Обучен сливаться с толпой и отчитываться. Я думаю, именно поэтому ты не прошел формальное посвящение и не имеешь ни одного из них». Когда Фекс произнес эти слова, что-то привлекло его внимание. Дело в том, что Фекс сказал, что это один из вампиров на Земле. Значит ли это, что другие вампиры пришли с другой планеты? Может быть, вампиры тоже инопланетяне? «Система, у тебя есть ответ на этот вопрос?» – спросил Квин. «Боюсь, я в таком же замешательстве, как и ты. Насколько мне известно, вампиры всегда существовали на Земле наряду с людьми. Хотя, боюсь, я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как твоя семья получила книгу, так что к тому времени могло многое измениться», – ответила система. Глядя на Фекса, казалось, что он довольно гордо демонстрирует свое кольцо. И тогда Квин вспомнил о требованиях, чтобы получить кольцо. Он должен был убить 10 смертоносцев, существо продвинутого типа. Это навеяло на Квина воспоминания о том, как трудно ему было победить промежуточное существо. Он не мог себе представить, насколько сильными были классы зверей еще выше. «Было ли посвящение трудным?» – спросил Квин. Фекс начал нервно смеяться над этим вопросом. «Тяжело было? Конечно, тяжело. И все же, я был одним из самых молодых вампиров, когда-либо завершивших его». Говоря это, он слегка приподнял грудь, чтобы почувствовать себя намного больше. Вампир продолжил. «Видишь ли, посвящение – это получение материалов для самого кольца. Молодой вампир должен выйти и убить 10 смертоносцев. Как только вы заработаете это кольцо, вам больше не нужно будет проходить регулярные школьные тренировки со всеми остальными. Но, похоже, я просто прыгнул из одного тренировочного бассейна в другой», – закончил Фекс, немного подавленный. Хотя Квин и не знал, почему он заметил, что Фекс слегка нервничает, отвечая на вопрос, ему помогло то, что он был из тех людей, которые легко читают чувства, потому что они вообще не скрывали эмоций на своих лицах. Однако этот разговор напомнил Квину о том, что он должен быть осторожен с Фексом. Хотя они, казалось, были в дружеских отношениях, он все еще не мог доверять ему и не знал, какова его цель здесь, в школе. Тот факт, что ему удалось убить 10 продвинутых зверей, был большим напоминанием о разнице между ними. Пока они шли к центру виртуальной реальности, Фекс посмотрел на свое кольцо и почувствовал себя немного виноватым. Он только что солгал Квину. Он не заслужил кольцо, как говорил. Фекс надеялся стать одним из самых молодых вампиров, когда-либо прошедших посвящение. Он выходил, путешествовал и сражался против летучей мыши смерти. Но после ужасной битвы и почти смертельного опыта с одним из них, Фекс только что сумел выйти на первое место. Он думал, что, будучи лучшим в своем классе, он был готов. Но, похоже, это было не так. Однако он был смущен, потому что перед тем, как покинуть свои школьные занятия, он всем говорил, как легко ему будет выполнить такую задачу, если они узнают, что ему удалось победить только одного, прежде чем сдаться. Он станет посмешищем. Поэтому, в свою очередь, он решил пойти на рынок и нанять нескольких путешественников. В конце концов, именно благодаря кровавому эволюционеру, который поместил кристалл на рыночную площадку, он смог создать кольцо. Наконец, они добрались до комнаты виртуальной реальности, и это было зрелище, которое Фекс никогда раньше не видел. Хотя он и не был удивлен, потому что это было похоже на комнату, полную спальных капсул. Судя по его реакции, Квин понял, что Фекс понятия не имел, что это такое. «Не волнуйся, я тоже был в замешательстве, когда пришел сюда в первый раз. Просто следуй за мной», – сказал Квин. Они подошли к стойке, и Квин заплатил за то, чтобы они с Фексом несколько часов поиграли в капсулах. У Квина все еще оставалась куча денег от кристаллов, которые он продал раньше. Кроме того, у него все еще было 9 кристаллов, которые не были использованы для создания костюма, которые он также мог продать с последней вылазки. «Эй, у меня есть свои деньги! Ты же знаешь, что тебе не нужно было платить за меня!» — сказал Фекс, показывая свою золотую карточку. «Не волнуйся!» — сказал Квин, стиснув зубы и не осознавая своих ошибок. Если бы он знал, что у Фекса есть деньги, то не заплатил бы за него. Он не был благотворителем, и сейчас он хотел экономить каждый кредит, который у него был. Только с целью узнать побольше о вампирах, Квин был так мил с ним. Он не думал, что у вампиров будет много денег. В конце концов, как они могут получить такую вещь, когда они прячутся все время? Вместо этого, казалось, что Фекс был каким-то избалованным богатым ребенком, если он так размахивал золотой карточкой. В отличие от Вордена, у которого тоже была золотая карточка, но денег в ней было немного. Квин продолжал показывать, как управлять машиной и тому подобное, прежде чем сесть. Затем он записал номер своей капсулы, чтобы ему было легче добавить его в список друзей. Они оба сели в капсулы и включились в игру. Затем весь разум Фекса перенесся в большое, пустое, белое пространство вестибюля. «Ух ты! Что это такое?» – сказал Фекс. «Меня телепортировали?» «Нет. Из того, что сказал Квин, только мой разум используется, чтобы контролировать это. Вау! Это удивительно! Интересно, почему другие вампиры не используют это?» Как раз в тот момент, когда Фекс был в глубоком раздумье, он получил просьбу о дружбе. «Пользователь Кровавый Эволюционер хотел бы добавить вас в друзья», –